Ну смотри, в Израиле много кому не нравится. То есть маленькая страна, ну ты сам знаешь, просторы такие суженные, генофонд лысых, пузатых, низкорослых мужичков, потому что, видимо, тоже история все-таки обуславливается, что нельзя было жениться не с евреями, во имя невырождения нации в том числе. Ну вот, получили.